над тобой и слепота не властна. Простая операция. Продолжение. Третье. Очень большое уважение внушают к себе те молодые, которых я здесь вижу, с их удивительным упорством, с их умной настойчивостью в борьбе за утекающее зрение, за место в жизни. Не потребительское, не иждивенческое, а настоящее, трудовое. Сегодня вечером в нашей палате номер 3 не по-обычному тихо и малолюдно. Тиночка Челидзе в умывалке, стирая там свое весело-вкусное красное платье. Мария Семеновна ушла к больной медсестре, которая лежит с инфарктом. Варвара Васильевна поместила эту медсестру в своем врачебном кабинете. Варвара Васильевна тоже выдающийся специалист, когда надо отдать все свое тем, кому плохо. А Мария Семеновна проводит у больной все вечера. В нашей палате, кроме меня и лежащей неподвижно оперированной Муры, гостья из соседней палаты, хорошая девушка Люся Виноградова. «Знаете, — рассказывает Люся, — я ведь начала слепнуть ребенком, еще когда училась в школе. Учение, конечно, тогда кончилось. Куда уж? И врачи говорили в один голос. Не можем помочь, неизлечимо. Меня показывали всем врачам в нашем городе Кировограде и в области, и везде мы слышали тот же ответ. Я умоляла врачей, но если сами не знаете, чем это лечить, так, может быть, кто-нибудь другой да знает? Может быть, есть где-нибудь врач, который лечит такое? Скажите, назовите, я туда поеду. А что отвечали вам врачи? Отвечали, не знаем, и вправду не знали. Люся тогда была ребенком. Ребенок просил, умолял. Ребенок тщетно бился о стену, как слепая ночная бабочка. Никто не мог ни помочь ему, ни посоветовать, куда броситься, кого умолять. Я смотрю на Люсю. В ней нет ничего от привычно слепых людей. А она была слепа много лет. Она очень аккуратна, изящна в одежде, всегда подтянута. На милом детском ее лице выражение необыкновенной застенчивости, деликатности, какой-то извиняющейся робости. Вот это уже от долгих лет тщетных вопросов, тщетных попыток найти просвет в темноте. И вдруг, наконец, кто-то из врачей подсказал: «Филатов, поезжайте в Одессу к Филатову». Филатов стал лечить Люсю своими методами тканевой терапии. Понемногу, очень медленно, словно спотыкаясь, то улучшаясь, то снова падая, зрение к Люсе стало возвращаться. Наступил день, когда она снова вернулась к учебе. Знаете, сколько лет мне было, когда я сдала все экзамены на аттестат зрелости? Мне было 30 лет. После этого Люся поступила в вуз. В заочный. Днем она работала. Сейчас Люся на последнем курсе. Нынешней весной кончит вуз. Зрение и сейчас дает порой срывы, начинает ухудшаться. Тогда Люся снова приезжает в Одессу, в офтальмологический институт. Вот так приехала она и сейчас. Зрение что-то заупрямилось. Это за полгода до выпускных экзаменов в вузе. И опять, как и в прошлые разы, это упирающееся зрение укротили и привели к норме. Люся Виноградова одновременно работает, учится в вузе и неусыпно следит за своим зрением. Зрение – тот ключ, которым открывается для нее путь к собственной профессии, собственной работе, к своему собственному месту в жизни. В добрый час. У меня объявился литературный секретарь. Ура! Это одна из больных, Юля Ильина. Очень молодая девушка, по специальности экономист, а по всему своему складу самоотверженный друг людей. Она читает мне вслух всю мою корреспонденцию. Занятие нелегкое, отнимающее много времени. Я получаю очень много писем. Юля читает отлично, четко, внятно, но лишь до тех пор, пока не начинается что-нибудь смешное. Как дошло до этого, кончено. Юлина кнопка-носик, словно взваливший себе на плечи стекла очков, как колеса велосипеда, сморщивается, и Юля начинает хохотать.